Глава 31. Пока еду обратно в поместье Даниила, в голове на репите наш вчерашний вечер. Снова и снова. Жаркие объятия, страсть на грани боли и дикости, лучи нежности, обволакивающие и усыпляющие бдительность, и тайны. Заключенные в оковы недосказанности темные зоны, которых так много в этой загадочной личности. Я рассказала ему все, что знала про того скарабея. По сути, знала немного, чисто как египтолог. Повторила все то, что говорила Фаизу и его отцу. Отрицать, утаивать или плутовать в этой ситуации было более чем глупо. Особенно с учетом того факта, что он сам вышел на Фаиза и был с ним по факту связан, как выяснилось. Сейчас, когда я знала, что он контролирует потоки контрабанды, все вставало на свои места. Он знал про то, чем промышляют Авлят Али. Он знал про Фаиза и его отца. Про Анг не говорила, как минимум потому, что сама до последнего не видела связи. До последнего, пока на нее не намекнула Рима. Это все догадки, все предположения. Но есть много интересного из того, что сейчас стало складываться в пазл. «Тебе известно, что такое кеметизм, Александра?» — спросил вечером накануне тихо Даниил, когда мы были уже в его спальне. Когда он успел удовлетворить не только свой телесный голод, но дал насладиться удовлетворением и мне. Удивительно, как все-таки гармонично и легко мне было принадлежать ему в постели. Физиологически, на уровне запахов, гормонов, тактильности — это был мой мужчина. Кеметизм? Современная реконструированная политеистическая египетская религия. Другими словами, ряженые, которые проводят подобие древних обрядов и поклоняются древнеегипетским богам, проецируя это на современность. Их много группками шастает по Египту. В основном сумасшедшие туристы из Европы. У нас они тоже есть, вроде как не запрещены. Безобидны. Считаю это явление по своей сути скорее эксцентричной блажью, как, например, косплей или увлечение историческими реконструкциями. Давай чуть глубже копнем. Сказал он, заинтересовывая меня своим взглядом. В 1988 году в американском Чикаго появилась женщина, которая, ссылаясь на свои видения, где египетские боги призывали ее возродить древний религиозный культ Черной земли Египта, то есть Кемет, то, что противопоставлялось великой пустыне Сахары, и представляло собой плодородную землю вдоль берегов Нила, основала новое учение. Результатом ее трудов стало масштабное восстановление древнеегипетской религиозной традиции. Как ни парадоксально, но в США эта ересь была принята и даже освобождена от налогов. Любят они собирать под собой всяких ненормальных, — скривился Чернов. Они разрастаются, активно ведут соцсети и интернет, предлагают курсы. В России данное явление стало то и дело давать побеги во второй половине 2000-х годов, но широкого распространения не имеет. Много там надуманного и позерского, ты права. Так или иначе они есть. Но настораживает другое. Как и любая вольнодумная идея, это со временем мутировало, дав и отдельные злокачественные метастазы. Появились те, кто решил совместить древнеегипетскую традицию и черную магию, кто начал заманивать людей в свою секту, подкупая их тайными знаниями, которые способны обратить смерть в жизнь, повернуть время вспять. Они возвысили культ древнеегипетского бога тьмы и подземного мира. Они верят в существование магии как силы, которую можно манипулировать для достижения своих целей. Один из их символов — это зиппер. От древнеегипетского скарабей, что означает перерождение личности, бессмертие. Ты думаешь, есть связь со скарабеем? Этим скарабеем, который был в шоколаде? Чернов думал. Я знаю то, что бедуины никогда бы так не взбудоражились, если бы не знали чего-то особенного. Это необычная пропаганда. Необычная ценная реликвия, пусть даже с гробницы самого Осириса. Это что-то еще. То, что может иметь действие. Они готовы веками торговать египетскими безделицами, выкопанными из песков, пока те являются лишь частью праха прошлого. Но другое дело, если речь заходит о том, что может пробудить древнее, давно забытое и поглощенное пустыней. Ты говоришь загадками, Даниил. Я бы даже сказала такими мистическими загадками, что я даже теряю грань между реальностью и вымыслом. Ты ведь практичный человек. Неужели ты веришь в такую чушь? Нет, конечно. Я верю в Иисуса Христа и Святую Троицу. И в себя. Вот моя единственная вера. Здесь не про веру, Саша. Здесь про чьи-то подковерные игры на моей территории и моими механизмами, которые мне не нравятся. Опасные игры. В которые каким-то боком зачем-то оказалась вовлечена ты. Фаис знал про этот скарабей. Он торжествовал, когда нашел его. Значит, у него был покупатель? Кому-то же он его передавал? Чернов поджал губы. Мальчишка все отрицает. Настолько рьяно, что даже смешно. Пришлось подправить ему идеальную улыбку, выбивая правду. Так что твой поклонничек больше не будет таким безукоризненным внешне, — усмехнулся Черный. Выбил? Правду? Выбил. Но не верю в нее. Просто доказательство рутинной контрабанды в частную коллекцию — это байка для детей. Меня этим не выкупить, Саша. Будем думать дальше. Ты тоже думай. Я работаю по тем людям, кто приходили к вам в дом с обыском. Пока тоже тупик. Отец говорил, они снова наведывались. Он пожимает плечами. Знаю. Просто ищейки. Частная охранная структура, концы в воде. Официально работают над контролем за утечками и хищениями из музейных фондов. Такие и правда присматривают за всеми именитыми археологами, связанными с миром науки и запасников, но... Это тоже ширма Александра. Он берет меня за подбородок. Я хочу, чтобы ты была очень осторожной, слышишь? Даже если это моя война, я не хочу, чтобы ты пострадала. Почему? Голос стал сиплым и густым. Ты знаешь, почему. Произнес Чернов тихо после паузы. Его глаза почернели. Он придвинулся ближе и коснулся губами. Все изменилось, Саша. Как ты появилась, все изменилось. И я продолжаю сожалеть об этом. Ты сожалеешь о нашей встрече? Я сожалею за тебя. Не нужен я тебе. Провел нежно по волосам. И если б знал, что так затянет, что речь будет уже не просто о Москве, и... Я бы не стал тебя забирать. А сейчас? Отпустишь? Сказала и почувствовала, как горло кинжалом пронзает. Его взгляд почернел. Не смогу отпустить уже, малыш. Поздно. Вот о том и жалею. Я не понимала этого мужчину. От его слов было больно. Одно знала точно. Вчерашний разговор с Даниилом после беседы с Римой стал для меня еще более загадочным, чем казалось накануне. Я вязла в черных песках. Вязла и сама не могла понять, насколько далеко зашла, насколько опасна ситуация. Полная дезориентация.